Да к тому же управлять автомобилем, когда у тебя троится в глазах, весьма затруднительно. Однако с помощью двигательной памяти начальника девушке удавалось удерживать машину на дороге и даже по большей части в одной и той же полосе. Вскоре она сумела переместить основной фокус в глаза начальника. Оба охранника на заднем сиденье в точности копировали все движения лежащих на баранке рук своего шефа. Алли боялась выезжать на автомагистраль, поэтому она ограничилась обычным шоссе. Отъехав от города миль на 10, она свернула на тихую и совершенно пустую в это время суток улицу жилого пригорода. Приткнувшись к бордюру, она обернулась к Сету и сказала: «Быстро, убирайся отсюда! Удачи!» Сет на секунду заколебался. «Как? Прямо здесь? Но...» «Вали!» Второго приглашения не потребовалось. «Ага, ладно, спасибо. Ну, то есть...» И поскольку ничего более вразумительного ему все равно не удалось бы сказать, он благодарно улыбнулся своей спасительнице, открыл дверь и исчез в ночи. Когда он убежал, Алли погасила фары, выключила двигатель и продолжила свое бесконечное кружение. «Страж, страж, шеф, страж, страж, шеф». Вскоре на него начнется охота. Сета будут преследовать как дикого зверя, а с этими повязками на лице его нельзя не заметить. Но Алли подозревала, что парень привычен к жизни изгоя, да и не такой он дурак, как о нем думали. Если ему выпадет хотя бы немножко удачи, они никогда его не поймают. А если поймают, она снова вызволит его. «Зачем я это делаю? Какое мне дело до этого парня?» Алли знала, что вопрос этот не пустяковый, а ответ имеет решающее значение. Но сейчас ей надо было сосредоточиться кое на чем другом. «Раз, два, три, раз, два, три, страж, страж, шеф». Все трое взмокли от пота, но она держала их под своим неусыпным контролем еще час, пока не уверилась, что Сет получил солидную фору. Затем, окончательно выбившись из сил, она бросила жонглировать телами и освободила всех троих. Один из охранников принялся орать, второй шептать молитвы, а начальник со злости чуть рулевую колонку не вырвал. Алли понимала, что на всех троих обрушится гнев правовой системы, и если они попытаются оправдаться рассказом о том, что в них вселился посторонний дух, их подымут на смех. «Может, — размышляла Алли, — мне удастся скинджекить судью, и я добьюсь их оправдания». Девушке открылось, что любое событие, произошедшее в живом мире благодаря скинджекингу, требует повторных актов скинджекинга, чтобы разобраться с возникшими последствиями. Алли не стала задерживаться, чтобы понаблюдать, как троица справится с ситуацией. Теперь, вернувшись в Междумир, она чувствовала себя так, будто ее душу разорвали на множество клочков. До того она вымоталась. Смертельно уставшая, она обнаружила, что уходит под землю все глубже и глубже. У нее не хватало сил перебирать ногами, чтобы не проваливаться. Алли поняла, что если не предпримет что-нибудь прямо сейчас, то вскоре утонет с головой. Собрав последние силы, практически ползком, она добралась до ближайшего дома и влезла в первого же попавшегося человека. Это была женщина. Она сидела дома одна и смотрела коммерческий канал. Оказавшись внутри нее и взяв управление на себя, Алли сразу поняла, что ее хозяйка пьяна. Вдрызг. Алли и так была разбита душевно. А теперь к ее невероятной усталости прибавились весьма солидные градусы тушки. Она кое-как доковыляла до ванной, и ее вывернуло в унитаз. Надо бы пойти найти какого-нибудь соседа, да вселиться в него. Но она не стала этого делать. Алли корчилась над унитазом до тех пор, пока не пошла одна желчь. Потому что теперь, когда все осталось позади, когда она совершила свой подвиг, ей стало понятно, почему для нее было так важно освободить Сета. Сет ничего не помнил о поджоге. Но это еще не все. У него не сохранилось также никаких воспоминаний о том, как он покинул бензоколонку и отправился к школе. Все доказательства указывали на него. К тому же имелись свидетели, утверждавшие, что видели, как он совершил поджог. Разве такое возможно? Как может человек не помнить того, что делало его тело? Алли давно уже нашла ответ на загадку, но до нынешнего момента отказывалась в это верить. Сет Злоу подвергся скинджекингу. Закрывать на этот факт глаза было бессмысленно. Вот почему Али стояла и стояла, согнувшись над унитазом. Ей хотелось выблевать из себя и смыть прочь ужасную правду.